некоторым регулярно, а другим от случая к случаю. Одним словом, обычные российские порядки. Я вас слушаю, друг мой. И Сахаров вынул записную книжку. Артурскому полицмейстеру Тауцу ежемесячно по 100 рублей и ни одной копейкой больше. Если он вздумает вымогать, шепните об этом Вере Алексеевне Стессель. С соответствующим, конечно, подношением, и она быстренько поставит на место этого жулика. Ей самой почтительнейшие подношения, старинное китайское золото и серебро, камни и всякие дамские украшения, но отнюдь не деньги. Цена подарка в зависимости от важности ожидаемой услуги. Генералу, само собой, разумеется, ни-ни, раскричится с дуру и все испортит. Комиссар Артурского городского совета, полковник Вершинин, глуп, как пробка. И поэтому честен. Подъехать к нему можно, уступая за бесценок разные нужные ему вещи. Отрез на шинель, белье, платки, духи. Кстати, душиться он очень любит. Одним словом, борзых щенков, а не деньги, понял Сахаров. Можете щенков, если в них будет надобность. Затем крепостной интендант капитан Достохвалов. Ему постоянный оклад в 300 рублей в месяц. Крепостной инженер-полковник Григоренко. В случае надобности, сколько найдете нужным, но не больше 1000. Крепостным жандармам, ротмистру Микеладзе, ввиду его общепризнанной глупости, хватит и 50 рублей в месяц. Зато поручику Познанскому, как особо вредному и жадному, меньше 100 платить нельзя. Теперь моряки. Прежде всего, адмирал Григорович. В деньгах он не нуждается. Своя рука, владыка, во всем портовом хозяйстве эскадры, зато честолюбив. На это его слабости играйте. В управлении портом, кроме того, приходится давать всем и вся, но по мелочишкам не больше четвертного. Вот, кажется, и все великие и малые артурские акулы. Крепостной санитарный инспектор и крепостной контролер, напомнил Сахаров, сдельно от каждого протокола и акта сумма в зависимости от важности дела. Связь с вами через верных людей. Они к вам будут заходить под видом нищих или разносчиков. Особые услуги? — Что вы под этим подразумеваете? — несколько смутился Тифантай. — Военные тайны, — отрезал Сахаров. — Они меня не интересуют, — лицемерно ответил Тифантай. — Не поэтому ли вы имеете про запас паспорт японского подданного? — Только в целях личной охраны, имею в виду предстоящие вступления японцев. Но откуда вы это знаете? Чтобы такая продувная бестия, как вы, да не имела бы двойного или тройного подданства, не обижайтесь, Николай Иванович, на вашем месте я поступал бы точно так же. Приятно слушать умные речи. Если бы не это обстоятельство, то разве знали бы мы сегодня в 2 часа дня о деньжовском разгроме? Как раз в тот момент, когда этот дурак Надеин посылал в Артур свои победные реляции. Я все больше удостоверяюсь в том, что японская разведка поставлена на необычайную высоту. Это вам, Василий Васильевич, особенно надо иметь в виду в Артуре. Каждый ваш шаг тотчас будет известен нам и, соответственно, оценен. Прикажете ваши слова понимать как угрозу? Бог с вами, это всего лишь дружеское предупреждение, не более, расплылся в улыбке Тифантай. Вошедший слуга подал Сахарову на серебряном подносе телеграмму от Стесселя. Фок уже в Нангалине. Быстро это он пролетел 20 с лишним верст от Дзинжоу, — сообщил Сахаров своему собеседнику. Почитаем, что он нам дальше пишет. Не позже 2 часов ночи вывести из дальнего в Артур всех русских подданных. Паровозы немедленно отправить в Нангалин, а людям отступать пешком. Одновременно сообщите командиру 16-го полка Раздольскому о необходимости немедленно приступить к уничтожению портовых сооружений, электрической станции, железнодорожных мастерских, запасов провианта и боеприпасов. 16-й полк должен в 5 часов утра выступить к деревне Талингоу. Надеюсь, вы, Василий Васильевич, не особенно поторопитесь извещать об этой телеграмме Раздольского. До его штаба 6 верст, по темноте час езды верхом. Сейчас около 12 часов. Следовательно, Раздольский может получить это извещение не ранее 1 часа ночи. Еще через час выступит, подняв полк по тревоге, и будет здесь еще 1.5 часа, то есть не ранее 3:30. Тогда на подрывные работы у нас останется 1,5 часа, — рассчитал Сахаров. Отсюда явствует, что телеграмму надо отправить отсюда с Нарочным не ранее, чем через 1,5-2 часа. Тогда в его распоряжении вовсе не будет времени для производства взрыва. Он может выслать вперед конно-охотничью команду. Тогда она будет здесь не позже, чем через 2 часа. Сколько их человек? 40-50. Необходимо их задержать любыми средствами. В дальнем есть саперы? Человек 5, не более, и с ними инженер-капитан Зетгенидзе. Сами они многого не сделают, а с помощью охотников успеют, пожалуй, взорвать половину дальнего. Нельзя ли Зетгенидзе подкупить? Не останавливаясь перед суммой, боюсь, что нет. Это ученик и последователь Кондратенко, который весьма хорошо подбирает себе людей. Но кроме него тут есть еще лейтенант Сухомлин. Беспробудная пьяница. Прекрасно. Конных охотников направим к Сухомлину. А Зетгенидзе ничего сообщать не будем. Лейтенанта до потери сознания накачаем до приезда охотников. Я этим озабочусь сам. Быстро, — решил Тифантай. Пошлите телеграмму в 3:30. В 3:45 охотники будут здесь, а полк придет после 5 и, следовательно, не задерживаясь, двинется дальше. — Ладно. Все будет сделано, как мы с вами договорились, Николай Иванович. Надеюсь, мы еще увидимся с вами перед моим отъездом, — спросил Сахаров. — К 2 часам, когда вам надо будет выступать в Артур, с веренным вам гражданским населением я буду здесь. И купец направился к двери. Сахаров по телефону вызвал начальника полиции и, сообщив ему о срочной эвакуации дальнего, приказал собрать всех русских к 2 часам ночи у него дома для дальнейшего следования в Артур пешим порядком. Ровно в 2 часа ночи Тифантай вернулся. — Оба обезврежены, — сообщил он. — Сухомлин пьян, а Зетгенидзе спит мертвым сном. — Убит? — с ужасом спросил Сахаров. — Зачем? — Просто небольшая доза снотворного. До утра без медицинской помощи его не разбудит, — весело ответил Тифантай. — Раздольному сообщение послано 10 минут назад. — Отлично. Значит, охотники раньше 4 часов здесь не будут, а полк, очевидно, поторопится пройти мимо дальнего. — Больше никаких указаний от вас не будет, Николай Иванович? — Да вот еще что. В Артуре надо связаться с личным адъютантом Стесселя, князем Гантимуровым, из промотавшихся гвардейцев. Он только что приехал от Куропаткина и весьма понравился Вере Алексеевне. Затем с командиром 27-го полка полковником Рейсом употребите все ваше влияние, чтобы он был назначен начальником штаба Стесселя вместо Разнотовского, которого позавчера разбил паралич. В случае наступления чрезвычайного обстоятельства они нам очень пригодятся.